Глава 22. Отдых. «Я никогда не бываю так занят, как часы своего досуга», — Цицерон. Ночью мне было не заснуть. Хотелось пойти и обнять крестьян, но я гнал эти мысли прочь и для того, чтобы как-то отвлечься, решил заняться изучением баз знаний. Прикинув, что меня может ждать завтра, выбрал управление легкими гражданскими флайерами. Сразу же после этого я оказался за штурвалом летуна, сидя в его кабине. Сама же машинка висела перед линией с надписью «Старт». Еще несколько флайеров болтались рядом, я явно попал на соревнования. И по обратному отсчету на табло понял, что пора. И, выжав ручку газа на штурвале на максимум, резко рванул вперед, на первом же повороте не справился с управлением и впечатался в столб. Мигнув, картинка в глазах опять показала, что я оказался на старте, и на табло остались последние секунды. Теперь мне удалось доехать до третьего поворота, но в этот раз меня вытолкнул за пределы трассы другой флайер. И все началось сначала. В этот раз обучение прошло намного быстрее. Наверное, к управлению летательными средствами у меня была большая предрасположенность. Я довольно быстро смог пройти маршрут без аварий. Когда мне было предложено продолжить изучение, решил, что на сегодня хватит, и прервал процесс обучения. Очнувшись под утро, уставшим морально, я спокойно заснул до побудки. Как ни странно, утром я проснулся сам, поднявшись, сходил окунуться в бассейн, а после этого вышел в гостиную, где уже был накрыт завтрак. Там за столом уже сидел Кристиан, и при моем появлении сделал вид, что вчера ничего не случилось. Хотя я чувствовал, что она очень недовольна, но прячет это в себе. Еще заметил, что она явно плохо спала ночью, и когда присел за стол с желанием плотно позавтракать, она спросила у меня, как спалось. Приняв ее правила игры, я тем же светским тоном, что и она, ответил. «Нормально спалось, даже выспался. Ну, так какие у нас сегодня планы? Вчера нас с тобой пригласили отдохнуть на местной планетарной базе отдыха, на одном из островов». «Ты здесь главный, тебе и решать», — ответила она мне. «И долго ты будешь строить из себя обиженную? Какая муха тебя вчера укусила?» — спросил я у нее. «А кто за моей спиной сговаривается о новой жене, да еще и в роли первой? А меня куда? Может, вообще в наложницы возьмешь или любовницей сделаешь?» — сказала она, вставая из-за стола и собираясь уйти. Но я, схватив ее за руку и притянув, усадил к себе на колени и сказал. «Я, кроме тебя, никому предложений не делал, и, как и обещал, без совещания с тобой брать другую жену не собираюсь, чтобы тебе не говорила эта вертихвостка. Да, мне вчера граф предложил взять у жены одну из членов его рода, и желательно его дочь. Он хочет совместно с нынешним главой моего рода объединиться, а вариант с женитьбой самый простой. Но никакого решения вчера не принял и собирался спросить совета у тебя, а ты повела себя как 15-летняя девочка и поверила сказкам, которые тебе рассказали. Если ты хочешь, я готов сейчас улететь с тобой обратно в графство. Там много работы, и чем заняться я найду». Она нахмурилась, потом закрыла глаза и, уткнувшись мне в грудь, заревела белугой. Я даже растерялся от такого всплеска эмоций с ее стороны, но потом стал гладить по спине, успокаивая. Через 10 минут она успокоилась и, посмотрев мне в лицо, сказала. «Нет, конечно. Мы остаемся и едем отдыхать. Я покажу этой наглой особе, кто есть кто. А то она, видите ли, если и решит идти женой, то только первой. И вообще она хозяйкой будет, и ты у нее на поводке будешь сидеть». Ей так отец обещал, и она сама будет решать, брать меня хотя бы в наложницы к тебе или вообще выкинуть как подстилку. Они же самый крупный род с огромными финансовыми возможностями. Им не с руки идти по чье-то управление. Я вообще еще не решил, принимать ли мне управление родом и брать ли кого-то в жены, кроме тебя. Поэтому все планы на меня, что стоит окружающие, не имеют под собой никаких оснований. Это всего лишь их собственные выводы. Так что не обращай внимания вообще, просто игнорируй, будь выше всех их, вместе взятых. Представь себе, что ты уже королева, а все они всего лишь твои слуги. Вот примерно в таком ключе себя с ними и веди, немного снисходительно, будь выше всех этих игр и дрязг. А если надо, то я тебя подыграю. «Спасибо, ты меня успокоил, а я правда буду королевой?» — спросила она, вставая с моих колен. «Если захочешь...» Но для этого нам с тобой надо много учиться, а тебе в первую очередь, как себя вести с такими личностями. Ладно, раз мы едем отдыхать, то уже пора собираться, если мы не хотим остаться здесь. После этого мы разошлись по комнатам собирать свои вещи, и слуги нам в этом помогали. Через полчаса, закончив сборы, мы уселись в лимузин и отправились к ангарам с планетарными шаттлами. Быстро пересев в небольшой шат с дорогой внутренней отделкой, мы расположились в комфортабельные кресла и отправились на планету к месту отдыха. Полет на шаттле не запомнился ничем особенным. Кристиан была погружена в изучение особенностей отдыха на планете, а я просто сидел и наслаждался покоем. Шаттл приземлился на морскую платформу в 30 километрах от острова, чтобы не побеспокоить отдыхающих. Дальше мы пересели на роскошную мини-яхту и отправились к отелю, в котором нас ждал номер люкс. Пока плыли к берегу, изучал трехмерную брошюрку об особенностях местного отдыха. Нам предлагались горячие источники с различной температурой и содержанием минералов и солей. Они представляли собой огромные естественные бассейны с отдельными мини-лагунами, где можно было отдыхать, не мешая другим посетителям. Аналог аквапарка из прошлого мира со всевозможными горками и аттракционами, огромное казино, точнее целый комплекс различных казино, схожих с моим миром, причем у них стояла специальная защита от псионов. Раз в 5 дней устраивались гонки на водных флайерах для желающих острых приключений. Различные спа-салоны со всевозможными процедурами и омолаживающими эффектами. Различные виды игр и всевозможных соревнований. Многочисленные рестораны с особыми национальными кухнями. Различные пляжи с разнообразными покрытиями от камней до мелкого песка, отделенные также небольшими гротами. Магазины, кинотеатры полной реальности и многое другое. Довольно быстро мы доплыли до берега, и нас сопроводили в отель в наш номер. Через полчаса, когда мы спокойно разместились, к нам зашел консьерж и сообщил нам, что семейство графа Аташева будет радо нас видеть на пляже в их секции через 30 минут. Я ответил, что мы обязательно подойдем. И вот через полчаса мы с Кристиан вышли на огороженный участок берега с гербом графа на декоративном заборе. Берег был устлан совершенно прозрачным песком, необычайно чистым и переливающимся на свету. Вдоль берега были разбросаны небольшие шезлонги с обычными зонтиками и стоящими рядом барными стойками. На удивление, на пляже было много народу, включая детей. Чуть в стороне я увидел группу отдыхающих, а среди них и графа, который приветливо махнул мне рукой и показал на свободные шезлонги рядом с ними. Мы подошли и поздоровались со всеми. Рядом с графом на шезлонге лежала с закрытыми глазами полуобнаженная Эльза, практически просвечивающим купальники, выставив свои идеальные формы в самом выгодном свете. Кристина, поздоровавшись, сразу пошла окунуться, а я задержался по просьбе графа. «Прежде всего, Михаил, я бы хотел извиниться за поведение своей дочери. Она вчера вела себя совершенно неподобающим образом и позволила сказать лишнего вашей невесте». Осмысливая сказанное, я понял, что граф извинился только передо мной, а извиняться перед Кристиан и не собирался. На это я ему ответил. «Не стоило переживать. Кристиан моя невеста и практически жена, а еще бесценный помощник, без нее как без рук. И она, конечно же, об этом знает и не видит смысла обижаться на еще не повзрослевшую девицу. Да и ваше предложение породниться — это всего лишь одно из многих предложений, которые мне поступили и поступят в скором времени». Хотя, возможно, и самое привлекательное, но я выбираю себе не просто жену, а соратника и помощника. Я не стремлюсь вести разгульный образ жизни. У меня есть четкие и далеко идущие планы. И терять время на воспитание и обучение избалованных девиц не имею ни желания, ни времени. При этих словах Эльза, чуть приподнявшись, собралась что-то сказать, но по жесту своего отца замолчала и направилась купаться. Повернувшись ко мне, граф сказал... «Я так понимаю, что это все вы специально сказали для моей дочери?» «Нет, я сказал это не только ей, но и всем, кто захочет прийти ко мне с подобным предложением. Я никогда не буду довольствоваться вторыми ролями, либо полноценное равноправное сотрудничество, либо мое неоспоримое руководство. А сейчас прошу меня извинить, я бы хотел окунуться», — сказал я опешившему графу и отправился вслед за Кристиан. Зайдя в воду, я нырнул и проплыл довольно далеко, наслаждаясь необычайно красивым подводным миром, переливающимся разноцветными тонами. Вынырнул я рядом с Кристиан и, обняв ее, поцеловал в губы. Она ответила мне не менее страстно, и время для нас замедлилось. Мы купались в чувстве любви друг к другу. При этом часть меня, не забывая про графа, включила свои новые способности усиливать звуки и следила за этим типом. К нему подошла его жена, красивая женщина лет 25, но по жестам было понятно, что ей намного больше. И граф сказал ей. «Так и знал, что эта дура все испортит. Слишком много я потакал ее шалостям и капризам. Давно мне предлагали отдать ее в специальную школу, где из нее сделать достойную леди-наследницу. А теперь придется довольствоваться вторыми ролями. А ведь парень действительно хорош. Не зря говорят, что кровь не водится. Как он меня уел». И ведь ничего не скажешь, это я к нему пришел, а не он ко мне. И ведь гол как сокол, но его это явно не беспокоит. Сразу видно истинного аристократа, не чета нынешним старперам. Так что передай, что после отдыха она едет в спецшколу учиться. А чтобы времени на глупости у нее точно не оставалось, я найму еще дополнительных репетиторов из того же заведения до поступления в академию. Она должна как минимум не выглядеть дурой, а в идеале понимать и уметь быть помощником крупного руководителя. И чтобы в академии она выгодно отличалась в этом от своих сверстниц. Если ему нужна помощница, а не игрушка, я из нее сделаю ему помощницу. Но, дорогой, зачем так кардинально? Можно нанять репетиторов и дом под присмотром. Да и зачем идти на поводу у этого мальчишки? Спросила она его. Ты не понимаешь. Я в бизнесе уже более сотни лет, и у меня нюх не только на деньги, но и на власть. А от него веет и тем, и другим, с неимоверной силой. Для него это все мелкая возня. Я чувствую, у него грандиозные планы на будущее, и успех ему гарантирован. А я хотел бы получить маленькую талику и денег, и власти, поэтому я помогу ему сейчас, когда вокруг него еще никого нет, и он не богат и не обладает большой властью. Да и для дочери, если ей удастся выйти за него замуж, даже третьей женой, это войдет на благо. После этих слов граф направился к бару. Мы с Кристиан, наплававшись, тоже направились к бару выпить прохладительных напитков. Я только сейчас понял, что действительно отдыхаю. Ведь за все время своего появления в этом мире то я куда-то бежал, то от кого-то скрывался, то с кем-то воевал. А сейчас я просто наслаждался покоем. Но стоило мне об этом подумать, как мне на интерком пришел срочный вызов с красным кодом от моего начальника СБ. Открыв сообщение, я вслух выругался по-русски, так как в сообщении говорилось о том, что им удалось выйти на след группы наемного отряда убийц с Псионом во главе и даже перебить весь отряд, но только Псиону удалось уйти. По последним данным, тот направляется на эту планету и будет на ней уже через несколько часов. Они попытаются привлечь местную СБ, но шансов ее перехватить практически нет. Мне рекомендуется вместе с Кристиан незамедлительно покинуть планетарную систему.